Известно, что в Китае в районе Шанси, к северу от города Сиань, находится 400 древних пирамид. Ученые определили, эти пирамиды – погребальные насыпи. Высота их от 25 до 100 метров. Но китайцы по-прежнему скрывают от глаз общественности и прессы Великую Белую пирамиду. Она находится севернее других, в районе реки Цзялинь. И вот что на сегодняшний день известно о ней. Она огромна, высота ее примерно 300 метров, то есть почти в два раза выше пирамиды Хеопса. Впервые ее обнаружил в конце Второй мировой войны американский пилот Джеймс Гаусман. Он возвращался с операции на базу в Индию. Его самолет стал глохнуть над китайской территорией в районе Сианя. Пролетая на небольшой высоте, Гаусман увидел невероятной величины пирамиду. Пилот умудрился даже сфотографировать ее. И снимок этот приложил к отчету. Другой американский пилот, воодушевленный рассказами Гаусмана, в 1947 году отправился на поиски пирамиды и нашел ее. Гигантское сооружение впечатляло. Даже с высоты оно казалось огромным и ослепительно белым. Но китайцы не пожелали, чтобы иностранцы проводили дальнейшие исследования. И только в 90-е годы австрийцу Хартвигу Хаусдорфу удалось совершить поездку по закрытым для иностранцев районам Китая, прилегающим к городу Сиань. Он тщательно исследовал Белую пирамиду. Ювелирно обработанные гигантские плиты тщательно уложены, пригнаны друг к другу. Какими орудиями пользовались древние китайцы? Как удавалось им передвигать плиты, а затем поднимать на небывалую высоту? Согласно древней китайской легенде, пирамиды свидетельствуют о посещении нашей планеты пришельцами из других миров. Манускрипты указывают на то, что императоры древнего Китая были убеждены в существовании инопланетных цивилизаций. И более того, некоторые из них утверждали, что являются потомками сыновей неба. Тех странных существ, которые на железных драконах с грохотом спустились на землю. А ведь почти каждая легенда таит в себе долю правды. Кто же был истинным строителем Великой Белой пирамиды? Это тайна. Тайная и неизведанная.